Программирование воды с помощью заговоров. Программирование воды с помощью заговоров, пожалуй, самый мощный метод. Ведь многие заговоры составлялись именно с целью наговаривания или нашептывания их на воду. Эти два способа отличаются друг от друга, и чуть позже мы поговорим об этом. Однако с этим методом все очень непросто. Прежде всего, потому что программирование воды заговорами никак не зависит от вашей религиозности или нерелигиозности. Вы можете быть верующим человеком или самым заядлым скептиком. Заговоры будут действовать одинаково эффективно. Но очень важно, каким именно человеком вы являетесь. При использовании заговора важны качества характера, свойства души. Что такое заговорное слово и как оно действует? Заговор – это особый язык группы посвященных людей, которых мы привыкли называть знахарями или целителями. При помощи заговоров они общаются со стихийными силами природы, подчиняя их своей воле. Обычный человек, которому не передана знахарем сила заговора, не может воспользоваться им, лишь прочитав текст заговора, например, по книжке, ведь сейчас сборников заговоров выпускается огромное множество. Заговор можно сравнить с сокровищем, которое заперто в сейфе с кодовым замком. И только тот возьмет сокровище, кто знает верный набор цифр. К овладению этим кодом ведут два пути. Путь передачи традиции и путь самостоятельного изучения. Сами знахари предпочитают использовать первый путь, но большинству людей, разумеется, подходит только самостоятельное изучение. Ведь не у каждого из нас есть знакомый знахарь, который может передать нам десяток другой сильных заговоров на все случаи жизни. Впрочем, на все случаи нам и не надо. Нужны лишь заговоры на воду, а именно этот вид заговоров можно спокойно применять и без участия знахаря. Чем заговор отличается от молитвы? Заговор в обычном понимании – это набор слов, подобранных определенным образом и следующих в определенном порядке. Когда произносится заговор, вокруг человека образуется своего рода силовое поле, которое влияет на вещи, людей и события, а в первую очередь на самого заговаривающего. Заговор всегда направлен на достижение результата, независимо от того, будет ли полезен этот результат человеку или же наоборот, только навредит ему. Молитва – совсем иное. Это обращение с просьбой к Богу, Богородице и святым. Бог всегда отвечает человеку на его молитвы, но результат может быть другим, отличным от того, что ожидает получить человек. Например, человек молится о здоровье, а получает болезнь. Маловерных это приводит в смущение. Они начинают сомневаться в силе молитвы и даже сердятся на Бога. Как же? Мы молились, молились, и вот тебе раз. Но человек, который понимает, что Бог устраивает все не по воле человеческой, а по своей, божественной воле, принимает все с благодарностью. Бог всегда делает как лучше, даже в тех случаях, когда человеку кажется, что Бог по отношению к нему поступает жестоко и несправедливо. Как произносить заговор для программирования воды? Когда подготовите воду нужным образом, выберите нужный заговор. Сначала прочитайте его несколько раз про себя, затем прочитайте вслух, только не над водой. Просто потренируйтесь проговаривать сложные слова. Не торопитесь, лучше читать медленно, по слогам, чем произнести слово неправильно. В заговоре очень важна определенная последовательность слов и звуков, поэтому старайтесь проговаривать каждую написанную букву. После того, как убедитесь, что вы все выговариваете правильно, можете приступать к программированию воды. Как использовать заговоренную воду? Если в инструкции к заговору не указан особый способ использования наговоренной воды, то применять ее можно по-разному. Вы можете этой водой мыться, обрызгивать личные вещи, мыть полы и стены, пить ее. Наговоренная вода хранится достаточно долго, и если ваша проблема решилась, а вода еще осталась, не выливайте ее, а лучше обмойте ею окна и пороги. Заговоры печерской целительницы для программирования воды на любые случаи жизни. Издавна на реке Печоре селились старообрядцы, люди, придерживающиеся старой дониконовской веры. Там и сегодня можно встретить старообрядцев. Их узнаешь сразу. Статная осанка, неторопливая речь, особый внешний вид. У мужчин окладистые бороды, у женщин платки и длинные юбки. Род старообрядцев Федоровских на Печоре известен как семья потомственных целителей. Из этого рода происходит целительница Мария Федоровская. Лечит она и травками, и заговорами. С разными бедами приезжают к ней люди. Кто-то от хвори избавиться не может, у кого-то проблемы с мужем, кто-то не вылезает из долгов, нищета одолела. Всем помогает Мария Федоровская. Да только страждущих много, а она одна. Не все и знают о ней. А потому Мария Семеновна разрешила нам опубликовать несколько заговоров, которые человек может употреблять самостоятельно. С помощью этих заговоров вы можете запрограммировать воду. Снятие порчи, запрограммированной водой. Возможно, вы не верите ни в какие порчи из глаза, считаете их мракобесием, порождением невежественного сознания. Однако даже ученые признают, что у этих народных представлений есть реальная основа. То, что в народе называют порчами из глаза, это самые настоящие энергоинформационные поражения. Они затрагивают тонкие структуры человеческого существа, поэтому не видны невооруженным глазом. Но если уж эти поражения существуют, то они стремятся материализоваться, проявить себя и в видимом мире. И тогда начинаются болезни, беды, неприятности. Вот кто-то вас осудил, дал вам или вашим действиям негативную оценку, или вы сами недостаточно хорошо подумали о себе, а то и проявили сильные чувства неодобрения, раздражения, неприятия. Что произошло в первую очередь? Испортилось настроение. Это первый признак того, что негативный энергоинформационный заряд уже появился внутри вас. Тот самый, который называют сглазом. Если от него не избавиться сразу же, могут возникнуть уже недомогания, например, головные боли, усталость. Если и тут вы от него не избавитесь, он уже вполне может перерасти в программу, в то, что называют порчей. Вы начинаете жить с этим самым негативом внутри, и он программирует вас на последующие неудачи и уже более серьезные болезни. К тому же энергоинформационное поражение – фактор, ускоряющий старение. Как узнать, есть ли на вас порча? Любое внезапное недомогание или резко начавшаяся полоса неудач вполне могут быть признаками порчи. Чтобы узнать наверняка, вам понадобится вода и спички. Воду нужно брать обычную водопроводную, не отстоянную. Налейте воду в миску или небольшой таз. Нужно умыться над миской и затем бросить в эту воду 3 зажженные спички. Если хотя бы одна из спичек потонет, то порча есть. Если останутся плавать на поверхности, значит, это не порча. Программирование воды от порчи. Начинаем мы с того, что после 12 часов ночи никого из домашних не подпускаем к какому-нибудь одному крану. Приготовим 3-литровую банку. Ровно перед тем, как солнцу начать вставать, при первых его лучах, подставляем банку под кран, потом его открываем. Говорим, пока вода льется, так. Водица Степанида, заря Самоланида, земля Ливанида, колодец Иаковль. Благослови, отче Иаковле, водица набрать для раба Божия имя рек, на здравице, на силушку, на жилушку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обращаем ваше внимание, если вы хотите полечить человека некрещенного, то следует говорить: «Вода Степанида, земля Ливанида, колодец отца Иакова». У колодца Иаковля сидела жена самарянина, воду наливала, имя рек, питье давала. Господь самарянку напоил, и тебя, имя рек, напоит, исцелит, к благодати приобщит. Аминь. Лечить такой водой можно и без ведома человека. Просто добавляйте ему воду в пищу, брызгайте его вещи, постель, если есть возможность, даете ею умыться. Такой водой можно исправить поведение пьяницы, гулёны и, конечно, снять некоторые виды порчи и привороты. Итак, воды налили полную банку, почти до краю. Отливать и отпивать оттуда нельзя до тех пор, пока не наговорите воду. Пользоваться этой водой может только тот, для кого она предназначена. Выливать воду нельзя, кипятить не нужно. Еще ни у кого не было послабления после нее. Теперь можно лечь спать, если вы не привыкли так рано вставать, а можно сразу заговорить воду. Делается это так. Берем нож с деревянной или пластмассовой ручкой такой длины, чтобы по рукоять нож был в воде, а кончик ножа касался дна банки. На вас обязательно должен быть крестик. Наклоняемся к горлышку банки, прикрываем задний край горлышка левой ладонью. В правой держим нож в банке и крестим им воду, читая трижды «Отче наш». Потом молитву Иисусу Христу и, не отрываясь, одну из выше указанных молитв. После этого вынимаем нож, крестим себя, затем воду. Вода готова. Ее можно хранить, прикрыв чистым полотняным платком. Всего за курс используется от 3 до 12 банок. В день выпивать 3-4 столовые ложки 3-4 раза в день. Утром ею умываться. На ночь, после мытья, обтирать ею все тело. Мочим в блюдечке ладошки и вытираем себя с макушки до пальцев ног. После этого не вытираемся. Брызгаем постель и вещи. Когда вы это делаете, то читаете заговор от порчи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, помоги. Господи, исцели. Не я исцеляю, не я заговариваю. Исцеляет сила Господня, воздвигает Дух Святой, заговаривает, замаливает Божья Матерь. Господня заря, Божий день, ангелов вечер, святая ночь. Летел ангел Божий с небес, принес золотой крест, поставил посереть чисто поле. Крест сияет, бесов отгоняет. Кто во Христа верует, кто тем крестом крестится, того сила Божия хранит, оберегает, от порчи избавляет, вражью породу отгоняет. Я тот крест беру, тебя им знаменую, во славу Божью пестую. Кто крестом облекается, тот крестом сохраняется. Кто о кресте памятует, Бога жалует, того нечисть бежит, дрожит, сквозь землю валится, на сотню верст отметается. Аминь. Программирование соленой воды от порчи. Сначала надо приготовить воду для программирования. Потом эту воду нужно нагреть и растворить в ней морскую соль. Примерно 1 столовую ложку на 1 литр воды. Температура воды должна быть приятной. Воды в тазу должно быть до щиколотки. Стоя в тазу, бросьте столько соли, сколько поместится в горсть. Ванна делается на 10 минут. Постарайтесь в это время представить себе, что вас омывает поток чистой воды, который уходит в воду в тазу. Процедуру можно делать и тогда, когда вы плохо себя чувствуете. Больше 10 минут стоять нельзя, так как пойдет обратный процесс. Стоя в тазу, читаете заговор. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Свечу беру, свечу зажигаю, святым светом тьму разгоняю. Выйди, тьма, из белого тела раба Божьего, имя рек. Из буйной головушки, из ловких ручек, из полного живота, из внутренних жил, из наружных, из ретивого сердца, из красной печени, из селезенки, из мочевины, из желтых костей, из червоных кровей, из всех телес, выйди. Болезнь небес. Иди туда, где люди не ходят, собаки не воют, за сухие болота, за мертвые мхи. Там тебе разгуляться, там тебе век вековать. Аминь. Аминь. Аминь. Заговор на колодезную воду от порчи. Этим заговором можно программировать только колодезную воду. Наговаривают на миску с колодезной водой. Вода Божья, вода колодезная, была водой смерти, стань водой жизни. Господи ты, если вода истинная, освети воду сию, смой с раба Божьего имя рек, проклятие, уроки, призоры, дурной глаз, черные слова, зависть, ненависть, лихое веселье, мзду, расстройство, всякую порчу, всякий ущерб. Зло, изыди к своему родителю, а нам Бог Отец. Водой умываю, святым крестом благословляю. Аминь, аминь, аминь. Затем умывают больного, причем обливают с головы до ног. Все, что осталось на дне ведерка, корыца и так далее, закапывают под деревом в лесу. Заговор от порчи на отнятый сон. Если вас постоянно мучит бессонница, то, возможно, на вас наведена порча. Сначала воду программируют заговором, который поможет вам вернуть утраченный сон. Начитайте на миску с водой. Господь Спаситель мой, Богородица Покров мой, Архистратик Михаил Ограда моя, Херувимы, Серафимы Полок мой, Крест Святой Оборона моя. Нет сильнее силы Божьей, нет крепче сна у рабы Божьей, имя рек. Тот сон в церкву несу, на престол Божий кладу, царскими вратами запираю, архиерейской печатью замыкаю. Не приступит вор, не приступит нечистый к престолу Господню, не покрадет сон рабы Божьей, имя рек. Ночь приходит, сон на престоле, звезды возжигаются, лампада негасимая горит, сон хранит. Раба Божья, имя рек, спит, ее ангел сон стережет. Аминь, аминь, аминь. После этого на ту же воду нужно прочитать заговор, оберегающий от порчи на сон. Сон золотой, сон серебряный, сон драгоценный. Вор, вор, не кради сон рабы Божьей, имя рек, кради пень да колоду да черную воду. А как покрадешь пень да колоду да черную воду, неси куда в линику на могилу. Там тебе сон, там тебе покой, там тебе век вековать. Аминь. Этой наговоренной воды выпейте 3 столовых ложки, остальной водой умойте лицо и руки. Снятие с глаза запрограммированной водой. С глаз та же порча, только наведенная неумышленно. Сглазить можно и себя самого. Вы наверняка замечали, как только себя чересчур похвалишь или подумаешь, что теперь-то уж все хорошо и неприятностей не будет, как тут же эти неприятности и наваливаются. Если вы сами себя сглазили или кто-то вас сглазил, вам поможет наговоренная вода. Программирование воды от сглаза. Воду для программирования лучше всего брать очищенную от всяких программ, то есть кипяченую или талую. Возьмите ковшик воды, бросьте туда щепотку соли и несколько мелких камушков и наговорите. Засоляю, зачерняю, мучу замучиваю, заговариваю раба Божьего, имя рек, от наносов, от заносов, от надуманных, от погаданных, по ветру напущенных, от человека вихрастого, от деда лысого, от ведьмы киевской, от дурного глаза. Заря зарянится, ты на вечером сходишь, ночь тебя гасит. Так бы всходила да гасла раба Божьего, имя рек, болезнь да порча, всякая хворь и черная скорбь. Как из каменю белого, из кременю серого огонь выбивают, так бы и из раба Божьего, имя рек, все скорби, все наносы, заносы, надуманные, напущенные, погаданные, подкладанные выбивала, выкидывала, уносила туда, где люди не живут, собаки не брешут, птицы не поют. Слово мое крепко, с семью замками заперто, язык мой ключ. Аминь. После этого вылейте эту воду на голову того, кого сглазили. Заговор на воду и обеденные ложки от сглаза. Зачерпнуть ковшом воды и опустить в нее обеденные ложки, сколько захватишь. Потом одну из них оставить, а другие отложить в сторону. На воду наговорить 3 раза. Вода святая, вода небесная. Бог тебя создал, на жизнь нам дал. Течешь ты по белу свету, очищаешь горы высокие, долы широкие. Моешь, вымываешь белые каменья, желтые коренья. Мой, промой и рабу Божью имя рек от всякого зла, болести и горести, от всякой нечисти и зависти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Существует и другой способ. В стакан нужно налить на 3/4 воды, опустить в него 3 чистые ложки, любые. Каждой ложкой по очереди помешайте воду, зачерпните, поднимите ложку вверх широкой частью, чтобы вода по черенку сбегала в стакан. Все делать чистыми руками, приговаривая. Как не урочится ложечка, так не урочится имя рек. Слейте воду с 3 ложек и, произнеся эти слова 3 раза, возьмите стакан левой рукой, налейте воду в правую руку и умойте лицо сглаженного. Наговор на проточную воду от сглаза. Для этого наговора можно брать любую проточную воду, хоть из родника, хоть из-под крана. Единственное условие – воду нужно взять утром, до того, как солнце войдет в зенит. 3 раза воду слить через сито и произнести. Откуль явилась, туда и откатилась. Затем этой водой нужно облить того, кого сглазили. Снятие с глаза детям. Произносить, умывая ребенка и сливая воду на пол или на землю. С маковки вода, с младенца скорби. Откуль взялось, туда слилось. Кто на дитя со злобою, тому обратно скорчию. Аминь. Программирование воды от испуга. Испуг – это моментальный, но очень сильный стресс, который тут же проходит, но оставляет огромную брешь в энергетическом коконе человека. Например, вы увидели нечто ужасное, например, как человек сорвался с крыши. Но через секунду поняли, что это не человек, а какой-то неодушевленный предмет. Вы испытали облегчение, но сердце продолжает колотить, и после этого вы еще долго не можете прийти в себя. Это и есть испуг. Последствия испуга могут быть очень неприятными, вплоть до сердечного приступа. Дети после испуга могут плакать, не останавливаясь, или же перестать говорить, впасть в оцепенение. Самый лучший способ лечения испуга – отливка. Так всегда лечили на Руси, причем этот способ знали не только знахари и целители. Любая бабушка знала, как отлить испуг, если вдруг внучок напугается. Отливка на воск от испуга. Один из самых эффективных способов лечения испуга – отливка на воск. Испуг выливается на воду с применением расплавленного воска и заговора. Вместо воска также используют церковные свечи. Их переплавляют, чтобы получить массу 150-200 грамм. Потребуется посуда, куда следует налить 2-3 литра воды. Лучше всего для этой цели использовать большую чашку, эмалированную или алюминиевую, диаметром около 300 мм. Вода должна быть холодной, не питой. Это может быть вода из чистого ручья, колодца или водопроводного крана, но ни в коем случае не из посуды, откуда только что пили воду. Итак, воск в кружке разогрели, воду подготовили. Больного усаживают у порога лицом к двери. Если это взрослый человек, его усаживают на маленькую скамеечку так, чтобы можно было удобно держать чашку над головой. Держите чашку над головой больного, медленно льете туда воск и читаете. «Стояла Богородица на Сионских горах, при Елеонских церквах, выгоняла из раба Божьего имя рек. Страх, страх, испуг, уйдите на луг, за мхи, за болото, за кривые осины. Выйдите, спрыгните из буйной головушки, из румяного личика, из ретивого сердечка, из тонких ручоночек, из резвых ноженек, из густых кудрей, из ясных очей, из жил внутренних, из жилок наружных, из крепкой мышцы, из желтых костей, из червоной крови, из мыслей, из дум. Выливаю страсти, выливаю страхи, выливаю испуг. Божья мать Богу молится, раба Божьего имя рек от страха спасает. Ангелы с тобой, Богородица с тобой, Господь с тобой. Аминь, аминь, аминь. Отливка испуга водой. Этот способ может применяться в том случае, если под рукой не оказалось воска. Возьмите миску с водой, держите ее над головой испуганного и читайте наговор. Лягу спать со ангелами, с архангелами, встану с утренней зарей, умоюсь боговой росой. Выйду благословясь, пойду перекрестясь, по полям, по лесам, за 39 дорог, за 30 рек, к океан-морю. На океан-море плывет камень белый, на нем церква каменна. В той церкви каменной престол золотой. На нем ангелы службу служат, Бога молят о рабе Божьей, имя рек. Пособи, Господи, пошли, Господи, избаву, свободу рабе Божьей, имя рек. Сними с нее все страхи, испуги, переполохи, тревоги, думы тяжкие, мысли важкие. Господь приступал, страх отгонял, молитву давал. Аминь, аминь, аминь. После этого вылейте воду на голову пострадавшего. Если вы отливаете испуг совсем маленькому ребенку, то заговор будет другой. Пристрек, пристрек, выйди из рук, из ног. Испуг, испуг, иди на сухой луг. Выскочи, выпрыгни из головы, из жил, из поджилок, из-под прожилок, из всего тела белого раба Божьего, имя рек. Я тебя, испуг, напугаю, серой собакой залаю, черным коршуном налечу, в цепкие когти схвачу, унесу, уведу за темные леса, за глухие болота, брошу под пень, под колоду, под черную воду. Лежи, не ворочайся, к нам не возвращайся. Аминь, аминь, аминь.